Глава 15. В пылу битвы. Ренейр. Они и правда были очень осторожными и обосновались там, где здравомыслящий человек не догадался бы их искать, если, конечно, он не был мной. У каждого из нас был целый ворох амулетов. Они уменьшали вероятность получения ран, отводили глаза врагу, посылали удачу. Стоили эти штуки недешево, но дети гор преподнесли нам этот щедрый подарок, не взяв никакой платы. Подобные мы часто использовали в сражениях, но даже они не могли сделать нас неуязвимыми, хоть и помогали порой. Это да. По левую руку змеилась ломаная линия ущелья. Ветер доносил шум воды. Моросил противный мелкий дождь, клочья тумана велись зыбкими лентами и мешали обзору. Будто сама природа кричала: «Подите прочь!» «Чует моя печенка, что это ловушка», — пробасил Лейн. Молодой, но толковый парень и хороший следопыт. Он был одним из тех, кто разнюхал следы банды в этих бесконечных горах. «Это могила для топоров», — кровожадно возразил Варди, проверяя перевязь и тщательно подтягивая ремни кожаного доспеха. «Я всех этих тварей знаю как облупленных. Они смелые только перед жирными караванщиками и слабыми крестьянами. А как встретят достойных противников, так сразу в штаны мочатся и пищат, как крысы». Демейрор бросил на северянина брезгливый взгляд. Брат заметно нервничал, хоть и старался всеми силами это скрывать. Гордость не позволяла показывать слабость и страх, да и отца он не мог ослушаться. Хоть его матушка и причитала и молила лорда не отпускать единственное дитятка на опасное задание. Но мальчишке давно пора было стать мужчиной, и ничто, по мнению лорда Брейгера, так этому не способствовало, как хорошая схватка. В свои 20 я вовсю сражался с фризами, а Дэм не видел ничего, кроме тренировочной площадки. На какой-то миг я даже ощутил жалость к брату, но быстро отбросил это чувство. Сколько можно с ним носиться? Правильно отец сделал, что послал его с отрядом. Может, после похода он повзрослеет и перестанет вести себя как высокомерный индюк, да и уважение воинов заработает. Ведь прежде они частенько шептались в казармах, что лорд Инглинг уж слишком бережет своего наследничка. Тропа терялась в зарослях дикого ореха и лопухов. Мошки лезли в глаза, а комарье настырно звенело над ухом. По пути встречались древние каменные столбы с высеченными письменами, смысла которых уже было не разобрать. В траве путались проржавевшие остатки цепей. Уверен, глядя на них, мои люди думали, что здесь некогда приковывали пленников, незваных гостей с равнины, чтобы потом скормить голодному ущелью. По мере продвижения внутреннее чувство тревоги усиливалось, а потом уже просто кричало. И эта вязкая тишь, и кудлатый туман, и спеленутое тучами солнце не предвещали ничего хорошего. «Горы молчат, как назло», — со мной поравнялся Орм, словно уснули. «Здесь так всегда?» Я кинул взглядом каменную площадку, на которую мы только что вышли. Он качнул головой. «Не могу сказать, ни разу здесь не был, но, говорят...» Я прервал его взмахом руки, а в следующий миг на нас обрушились стрелы. Одна едва не распорола мне висок, и лишь чудом удалось уйти. Помог ли амулет, удача или скорость реакции? Думать было некогда, как и о том, что я, проклятый командир, проглядел засаду. Бездна и все ее чудовища. Рядом вскрикнул Зейден. Стрела угодила ему в плечо чуть выше локтя. Остальные успели укрыться за каменной насыпью. Кто-то грубо ругнулся. Послышался лязг оружия. А после, когда волна быстрых кокосов стрел схлынула, мы увидели их. Красные топоры намеревались покончить с нами быстро, одним ударом. Высыпали из укрытия и ринулись в бой. Их атака была быстрой, но плохо организованной, и походили они не на воинов, а на свору голодных псов. И название банда получила не зря. Вооружены противники были боевыми топорами, какие чаще можно было видеть у северян. Пролилась первая кровь, как дар ненасытному ущелью и серым камням западных гор. Я велел людям построиться, и мы сдержали натиск. Банда была большой, не меньше 3 дюжин. Лица половины скрывали платки, у многих не было доспеха, из одежды какая-то рванина. И лишь оружие говорило о том, что это не разбойники с большой дороги, только вчера вышедшие на дело, и не крестьянское ополчение, а толпа бывалых убийц. На вооружение они уж точно не поскупились. «Держать строй!» Топор просвистел в опасной близости от моей головы, и я ушел вниз, одновременно подаваясь вперед. Первая жизнь на моем счету. Я видел, как искатели выхватили длинные широкие ножи. Орм орудовал 2. Перехватив топорище, искатель обрушил орудие на голову его же хозяина, и разбойник, издав предсмертный хрип, рухнул на землю. Мы уступали им числом, но вскоре сравнялись. Все-таки наша боевая наука была не в пример лучше их. Думать не было времени. Тело действовало само, натасканное годами упорных тренировок и битв. Бросок, отступление, обманный маневр. Еще один враг повержен. Я всегда любил смертельные танцы. Они горячили мне кровь. Но эта схватка была грязной, кровавой и больше походила на бойню, чем на поединок равных противников. Тело работало на инстинктах. Я метнулся влево, всадил клинок в шею разбойника, поймал благодарный взгляд забрызганного кровью варди. Следом налетел туман. Поднялся сильный ветер, разгоняя сизые клубы. Кто-то из моих людей швырнул оземь амулет и вверх ударил столб черного дыма. Заслезились глаза, а в горле запершило. Это обескуражило не только топоров, но и нас, вызвало суматоху. Узнаю, кто так сглупил, придушу собственными руками. На меня бросились сразу 2. Один в лоб, другой со спины. Располосовав лицо первого, спрятанным в наручи кинжалом, я ушел от удара тяжелого топора, припал на колено, чтобы, собрав все силы, вогнать меч в широкий живот осклабившегося разбойника. Он задергался, как нанизанный на булавку жук, и я, чтобы не продлевать агонию врага, нанес точный и быстрый удар в основание мощной шеи. Разбойники пытались потеснить нас к ущелью, но это оборачивалось и против них. Кто-то, не удержавшись, сорвался вниз, а следом полетел второй, сброшенный крепкой рукой Лейна. Оглядевшись, я нашел Демейрора. Мой брат был ловким и вертким, пусть и не таким сильным и опытным. Волосы его растрепались и липли ко лбу, дыхание сбилось, но он, зараженный горячкой битвы, уже ввязался в новую схватку. Враг был намного крупнее Дэма, и с каждым шагом брат приближался все ближе к краю пропасти. В груди что-то ёкнуло, и я бросился к нему, прорубая себе путь. Медленно, слишком медленно. Но мальчишка оказался не дурен. Когда я уже решил, что жить ему осталось считанные мгновения, он отправил врага к праотцам. С ликованием на лице дернул меч из груди противника, покачнулся, замер в какой-то совершенно нелепой позе, а потом камни под ногами посыпались вниз, словно кромка была глиняной и хлипкой. Дико распахнув глаза и не успев ничего сделать, Дэм начал падать. Не помню, как оказался у края ущелья так быстро. Тело среагировало само, и вот я уже крепко обхватил запястье висящего над пропастью брата. Пальцами другой руки он отчаянно цеплялся за камни, пытался подняться и найти опору ногами. Наши взгляды пересеклись. В его не было обычного самодовольства и чувства превосходства, гордыни и снобизма. Он смотрел на меня не как на того, кого следует презирать и ненавидеть, а как на того, от кого зависит его жизнь. «Рен!» — слабо шевельнулись губы. Лицо его налилось кровью, капли пота блестели на лбу. «Рен!» — повторил отчаянней, вкладывая в просьбу оставшиеся силы. Тело его было тяжелым и тянуло вниз, в ущелье забытых. Влажные ладони скользили. И вдруг быстрая, как молния, мысль. А если отпустить? Разжать руку и сказать потом, что не удержал? Если вообще кто-то в пылу схватки успел нас заметить? Демейрор просто перестанет существовать, а у отца не останется выбора, кроме как признать перед всем миром своего незаконного сына, сделать наследником и преемником. Ведь больше детей у Брейгора Инглинга нет. Всего одно простое движение. А с совестью рассчитаюсь потом. Я до хруста сжав зубы, уперся свободной рукой в землю и потянул. Когда голова брата вынырнула из-за кромки обрыва, он судорожно зашарил по камням, ища дополнительную опору. Когда я вытащил Дэма целиком, тот еще несколько мгновений глотал воздух широко открытым ртом и дрожал всем телом. Но передышка была короткой, и нас опять затянула схватка. Я жалел лишь о том, что не могу оказаться в нескольких местах сразу, не могу помочь всем и защитить своих людей. На моих глазах Дайну раскроили череп, и когда я поймал взгляд убившего его топора, в нем плескалось злое ликование, словно он насмехался надо мной и моей яростью. Половина лица была скрыта маской, запястья его были испещрены татуировками, а волосы падали на плечи липкими от чужой крови сосульками. На груди болтался массивный амулет с черным камнем. Топор сделал приглашающий жест ладонью, и я бросился к нему. Шаг, второй, третий, и путь преградил бородатый детина. Проклиная и его, и себя, я принял навязанную битву, упуская из вида цель. Все происходило быстро, но для меня время замедлилось, превратилось в болотную трясину. «Бегут!» — раздался истошный крик, и я понял, что враги дрогнули и устремились прочь, как вспугнутые тараканы. «Преследовать! Никого не упустить!» — крикнул, срывая горло. «Взять пленных для допроса!» Я бросился за скрывшимся в зарослях топором. Корни и ветки замедляли бег, камни сыпались под ногами. На миг показалось, упустил. Но вдалеке мелькнул силуэт, и я прибавил шаг. Горы, всегда благоволящие мне, сегодня изменили и нарочно путали дорогу. Вложив в ножны бесполезный пока клинок, я перепрыгнул разлом, вскарабкался по каменной стене, цепляясь за колючие заросли, и продолжил путь. Ему не уйти. Ни одна разбойничья тварь не скроется. В груди клокотал гнев, пульс взрывал виски. Буду преследовать до ночи, если понадобится, но поймаю и шкуру спущу. Я гнался за ним долго, промочил ноги в ручье, исцарапал лицо о ветви терновника, и когда тучи разошлись, и солнце засияло издевательски радостным светом, а воздух пронзили птичьи трели, я остановился и понял, что упустил.